По случаю Дня Звезды недавно в Кувейте, Бангладеш, Индонезии и Германии прошли семинары по заслугам великого Ким Чен Ира. В мероприятиях приняли участие представители различных кругов и жители данных стран. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ир внес огромный вклад в самостоятельное развитие Кореи и осуществление дела самостоятельности всех стран, благодаря чему бессмертен в сердцах корейского народа и прогрессивных людей мира. Между тем, по случаю Дня Звезды, недавно генсек Центрального руководящего совета партии авангардистов Индонезии Ристианто выступил с призывлением, где с похвалой отозвался о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира, посвятившего всего себя родине и народу.